Глава 11. Утро обрушивается на меня ощущением конца света и жутким внешним видом. Впервые в жизни я ревела до рассвета, и сейчас мои веки как два переваренных пельменя, а на щеках засохли потеки туши. Любил, люблю и буду любить только Ингу. Эти слова крутились в моей голове до рассвета, но так и не вписались в картину моего мира, потому что для меня любовь — это так, как у мамы с папой или у братьев с их женами. В такую любовь, как у Кравцова с его женой, я не верю. Но слова, сказанные им, все равно не отпускают. Раздирают нутро, словно я иголок наглоталась. Опираясь двумя ладонями в поверхность комода, смотрю в свое отражение в зеркале. Такая страшная и жалкая, что хочется убиться о стену. Жить после того, как мужчина после твоего признания сказал, что любит другую, пусть даже и свою жену, совсем не хочется. Зря я призналась. Но он приехал за мной. Сам. Я думала, что это что-то значит. Но потом он начал говорить ужасные вещи. А я, дура, взяла и вывалила на него свои чувства. Боже, какой позор! Приблизив лицо к зеркалу, осматриваю кожу вокруг рта. Она все еще немного воспалена. Он не церемонился вчера. Будто специально обижал и делал мне больно. А может, и не специально. Может, для него и его жены это нормально. Грубость, похоть и свободное отношение. Вспомнив, как язык Арсения Рустамовича таранил мой рот, облизываю губы и сглатываю обильную слюну. И тем не менее, он меня хочет. Я видела его эрекцию вчера. Недвусмысленный бугор, который он демонстративно трогал рукой. Показываю язык своему отражению и плетусь в ванную. Хочет меня, а любит свою Ингу. Да пошел он! Если думает, что я соплячка, буду дальше его преследовать и забрасывать подарками, то он очень сильно удивится. Зажигалку ту пусть себе оставит, если, конечно, вспомнит о ней. Он ее правда заслужил. А вот звонить не дождетесь, Арсений Рустамович. Стоя под горячим душем, со стервенением тру тело мочалкой, особое внимание уделяя тому месту на бедре, где касались его пальцы. «Все, хватит! Пора научиться смотреть на вещи реально, вытряхнуть чужого мужа из головы и сердца и обратить внимание на ровесников. Блин, у меня же Мирон есть! Хороший парень, красивый, спортивный, меня, кажется, любит, с чувством юмора напряг, но на нем в отношениях далеко не уедешь». Не за него же любит. Вон Кравцов вообще никогда не смеется и вечно раздражен. Но это не помешало мне втрескаться в него по уши. Обмотавшись полотенцем, выхожу из ванны и лезу в сумку за звонящим там телефоном. «Да, мамочка!» — восклицаю эмоционально, чувствуя, как горло подкатывает ком. «Мариш, что случилось?» Мама всегда чувствует меня. Даже на расстоянии знает, когда позвонить. Но сегодня впервые я не смогу поговорить с ней по душам. «Ничего, мамуль, у меня все хорошо. Ты расстроена, дочка? В институте проблемы?» «Нет, там все отлично, как всегда», — пытаюсь придать голосу бодрости. «С другом поссорилась?» — догадывается она. «Да». «Пожалуй, да». «Немного», — лепечу жалобно. «Но мы обязательно помиримся, мамулечка». «Он тебя не обижал?» — спрашивает она тихо. В голове вихрем проносятся слова Кравцова, про минет, а потом рачком. И меня снова с головы до ног заливает жгучим стыдом и обидой. «Нет, мам, что ты? Так немного повздорили. Помиримся. Я тоже так думаю», — проговаривает мама мягко. «Если у вас все серьезно, обязательно помиритесь». «Да, конечно». Кирилл разболтал маме про Мирона и не оставил мне выбора. Пришлось сказать семье, что это мой друг. Теперь каждый раз мама и обе невестки с пристрастием о нем расспрашивают. «Как дома, как папа?» «Все хорошо, в следующем месяце у него командировка в Москву», — сообщает мама. «Приедет к тебе». «Правда? Круто. Я очень люблю, когда родители приезжают. Словно возвращаясь в детство, я чувствую себя маленькой девочкой, их младшей доченькой. Мы вместе ходим в ресторан, театр или на выставки. Иногда, когда папа приезжает без мамы, он берет меня с собой на приемы и банкеты. Обожаю эти выходы в свет. Красивые наряды, интересные люди. Мы болтаем с мамой еще около получаса. Она предлагает пройти практику у них в журнале. Еще на прошлой неделе я твердо была намерена делать это здесь, в столице, но теперь я не уверена. Возможно, и правда уеду на практику домой. Потом я привожу себя в божеский вид, завтракаю кашей быстрого приготовления и принимаюсь за домашние дела. Меняю постельное белье, вытираю пыль, пылесошу. После этого иду в магазин, чтобы заполнить холодильник на неделю, и готовлю себе овощной салат и запекаю куриную грудку. Вообще, я не белоручка. Мама научила меня готовить и следить за порядком в доме. Моему будущему мужу повезет с женой. Возможно, даже Мирону. Почему нет? Хотя нет, на роль мужа его не хочу. А вот в качестве того, кто станет моим первым, он мне нравится. Он красивый и хорошо целуется. Вдруг мне понравится. Приняв вызов Юльки и включив громкую связь, наношу на лицо питательную маску. «Говори!» «Привет!» Слышу, как она зевает в трубке. «Как дела?» «Все мои дела переделаны. А ты что, только проснулась?» «Ага», — снова зевает. «Я утром только домой пришла. С Игорем своим тусила». «Ага, тусила», — передразнивает меня. «Это теперь так называется?» «О, в гостинице были?» Я была категорически против ее связи со взрослым мужчиной. Изначально. До того, как... Короче, до Кравцова. Сейчас даже при всей своей вредности я не могу ее осуждать. «Да, до самого утра меня не отпускал», — приговаривает с придыханием. «Кажись, я влюбилась, Маринка». «А почему он тебя в свою квартиру не позвал? Он же москвич?» «Москвич, конечно. Просто у него там ремонт сейчас». «А, ясно. А вдруг у него там не ремонт вовсе, а жена?» Юля говорит, кольца он не носит. «Но, может, он его снимает». «Ты-то куда вчера исчезла?» — интересуется лениво. «Кто за тобой приехал, Мирон?» Вчера, когда я увидела сообщение Арсения Рустамовича, успела сказать ей только это. «Да». «Орал на тебя. Откуда он вообще узнал, где ты?» «Я ему сказала», — вру, тяжело вздыхая. «Я же не собиралась там долго задерживаться». «Жесть! И он сразу пролетел, да? Поссорились?» Впившись в телефон пальцами, закрываю глаза. «Маме наврала, теперь Юльке. Да еще Мирона бедного приплетаю. От самой себя противно». «У нас все нормально, Юль». «Да? Слушай, Зай, у меня к тебе деликатная просьба». «Что опять?» «Сразу предупреждаю, что больше с тобой никуда не пойду», — проговариваю строгим голосом. «Ой, напугала!» — смеется весело. «Да я о другом попросить хотела. Меня Игорь на следующие выходные на базу отдыха позвал. Прикроешь меня перед родителями?» «Зачем? Не хочешь познакомить их? С ума сошла?» «Почему? Боишься, что отец не поймет?» «Да, боюсь!» — восклицает подруга. «А вообще, Марин...» Это Игорь просил никому не рассказывать про нас, даже родителям. «Почему?» «Он чиновник, Зай! У них с этим строго!» Закусив губы изнутри, качаю головой. «Не нравится мне что-то ее Игорек».